кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Царь Алкиной, не тревожься напрасно таким помышлением. Вечным богам беспредельного неба владыкам ни видом я не подобен, ни станом. Простой человек я, из всех вам в мире известных людей, земнородных судьбою гонимых. Самым злосчастнейшим бедственной жизнью моей я подобен. Более других бы я мог рассказать о великих напастях, мной претерпенных с трудом непомерным по воле бессмертных. Но несказанным, хотя и прискорбен, я голодом мучусь. Нет ничего нестерпимее грызущего голода. Нами, властвуя, он о себе вспоминать ежечасно не волит нас, и печальных, и преданных скорби душой. Сколь не сильно скорби душою я предан, но тощий желудок мой жадно требует пищи себе, и меня забывать принуждает все претерпенное мной, о себе лишь упорно заботясь. Вы же, молю вас, как скоро пробудется светлая Эос, мне злополучному путь учредите в отчизну возвратный. Много я бед претерпел, но готов и погибнуть, лишь только б светлый свой дом и семью, и рабов, и богатство увидеть». Кончил. Они, изъявив одобрение, решили в отчизну гостя отправить, пленившего всех их столь умною речью. После, свершив возлияние и вкусным вином насладившись, каждый в свой дом удалился, о ложе и сне помышляя. Но Одиссей богоравный остался в палате столовой. Царь Алкиной и царица Арета остались с ним вместе. Рабыни тою порой со столов всю посуду поспешно убрали.